все и каждый. Есть книги для всех, и есть книги для каждого. Для всех учебники, хрестоматии. Для каждого книга – это зеркало, в которое он смотрится и сам себя узнает, и познает в истине. Книга для всех учит нас, как нам надо за правду стоять. Книга для каждого освещает наше личное движение к истине. Правда требует стойкости, за правду надо стоять или висеть на кресте. К истине человек движется. Правды надо держаться. Истину надо искать. Истина и правда. Деловое искусство есть пропаганда или искусство, подчиненное правде делу. Правда века людьми еще не вполне усвоена, и потому не стала еще истиной, которая не мешает свободе искусства. Так что оставаться свободным в искусстве можно только на основе истины, контролирующей время правды, так как правда расположена во времени, а истина от него не зависит. И еще так что правда есть истина, ограниченная временем. На злое дело подскажи только, и всякий способен. На доброе редкий. Зло сделать много легче добра. И все-таки живем и собираемся жить в будущем лучше в том уповании, что добро побеждает зло. У каждого зверя, у каждой птицы и у паука, и у растения, всюду и у всех есть место своего рождения, свой дом. Однако птицы улетают из своих гнезд, и маленькие звери покидают свои логовища, и пауки улетают на своей паутине. Много мужества, много героизма требуется от каждого паучка и пчелы, чтобы расширить ареал своего рода. Готовность умереть за других ценнее даже, чем самое рождение новых существ. И оттого и у животных, и у растений, и у всех живых существ на земле, и у самого человека готовность умереть за общее дело считают большим делом, а рождение даже таких существ, как человек, считается малым делом. Этика социализма в том, чтобы маленькому вдунуть душу большого. Нет, социализм – такая же правильная оболочка жизни, как известковая оболочка яйца. Социализм – это бесконечно близкое соприкосновение с жизнью, но совершенно такое же, как известковая оболочка соприкасается с содержанием яйца. Если курица сидит на яйце, то все существа, заключенные в яйце, начиная с самого эмбриона и кончая последним электроном белка, являются между собой современниками и держатся друг возле друга в скорлупе яйца до тех пор, пока курица не отсидит свое необходимое время. Так и у нас у всех это есть. Мы все между собой современники, и каждый из нас участвует по-своему в зарождении и вынашивании, и, наконец, в явлении на свет чего-то нового. Между личностью и обществом есть люфт, когда и личность может наделать беду обществу, и общество может погубить личность. И тут вся игра, стоящая целой жизни. Правда, стоит заниматься этой игрой, и оттого занимаются и существуют политики, и дипломаты, и цари. Люфт между обществом и личностью – это Бог правду видит, да не скоро скажет, и это не скоро равняется целой жизни. Где же люди? Не ищите их далеко. Они здесь, они отдали свое лучшее, и их так много, что имена не упомнишь. Имена здесь сливаются в народ, как сливаются капли в подун. На тонкой ниточке состоит связь моя с Родиной. Эта ниточка — мое личное словесное творчество. И тут все. Пока я пишу, я сын своей Родины. И потому нечего раздумывать, нечего расстраиваться, а побольше и получше писать.